Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть. «Понимаешь ли, Стась, — как бы в задумчивости произнес он, — трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство, в устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины было несколько необычное хобби». «Ага», — сказал я, удивившись. «Но это точно ремонтный кибер?» «Несомненно», — уверенно сказал Вандерхузе. «Тогда здесь полный комплект», — сказал я, возвращая Комову опись. «Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах». «Спасибо», — сказал Комов. «Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники». «Но ведь утечки нет», — возразил я. Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил. «Это просто название раздела. Утечка выжившей кибертехники. Ты подпишешь, что утечки нет». «Так», — проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы, — «теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок. Мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду». Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжелым вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился. «Вандер явно недоволен», — заметил я, накладывая на тарелку жаркое. «Я тоже недовольна», — сказала Майка. «Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски наивно. Должна же быть минута молчания какая-то. А тут раз-два завертели, закрутили колесо, положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры. Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях». Я был полностью с ней согласен. «Ведь Комов никому рта не дает раскрыть», — продолжала она со злостью. «Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом не ясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно. По-моему, у него что-то на уме. И Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить. А может быть, считает, что это несущественно». «Может быть, это и в самом деле несущественно», — пробормотал я неуверенно. «А я и не говорю, что существенно», — возразила Майка. «Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится. Мне о нем все уши прожужжали. А я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось. В жизни больше никогда с ним работать не буду». «Ну, не так уж много и осталось», — примирительно сказал я, — «всего-то еще дней 20». На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз. Том сообщал, что закладка фундаментов закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побежал на стройплощадку.